Глава 17. Все вместе. «Василиса, ты спишь? Вставай!» Кто-то тряс ее за плечо, но просыпаться не хотелось абсолютно. «Сейчас», — буркнула Василиса, садясь в постели, но не открывая глаз. «Я нашла тебе астальскую одежду!» — крикнула ей в ухо Диана. «Хотя, конечно, у тебя есть иголка замечательная, но одежду, держащуюся на теле часодейством, лучше применять пореже. Иногда такие конфузы бывают, ага». «У меня больше нет иголки», — сонно произнесла Василиса. «Как нет?» — ахнула Диана, но Василиса вновь упала на подушку. «Долго еще копошиться будете?» — в двери показался Фэш. «В беседке давно ждет завтрак, кофе и булки. Я голоден, черт подери!» «Не могу Василису разбудить», — растерянно пожала плечами Диана. «Такое впечатление, будто она всю ночь гуляла». «Ого! Смотри, какие у нее пятки грязные!» И действительно, ступни Василисы вылезли из-под одеяла и нагло демонстрировали тот факт, что их обладательница где-то ходила босиком по грязной земле и очень долго. «Сейчас умоем», — быстро сказал Фэш. Он плавно взмахнул руками, описывая круг. Браслет на мгновение засветился, часы на нем тихо звякнули, и в его руках оказалось целое ведро воды. Опережая кинувшуюся к нему Диану, Фэш точным движением выплеснул все содержимое на Василисину голову. «А-а-а!» Василиса подскочила, как ужаленная, ошарашенно оглядываясь по сторонам. С ее длинных рыжих волос стекали струйки воды. Путем нелегкой борьбы Диана выдернула у Фэша ведро и теперь пыталась нахлобучить ему же на голову. После они разом оглянулись на Василису и тут же зашлись от смеха, забыв про драку. Василиса, прикрываясь мокрым одеялом, обиженно выглядывала из-под него. «Что такое? Чего надо?» «Вставай давай», — улыбнулась Диана и подтолкнула Фэша к выходу. «Дай Василисе переодеться». «Только быстрее, а то я сам все съем», — пригрозил тот и вышел. «Вот одежда», — сказала Диана. «Тебе должна понравиться. Еле раздобыла». «Но для феи нет ничего невозможного», — она горделиво улыбнулась. «Давай переодевайся и идем смотреть на сребро-ключ, который вчера так торжественно вручали Фэшу. Видела бы ты его довольное лицо. Он прямо светился от счастья». «Да, Василиса», — Диана нахмурилась, — «извини, но твое посвящение, по-видимому, откладывается. Я ни с кем не смогла даже поговорить об этом». Фея рассказала, как безуспешно пыталась пробраться к трону Белой Королевы. Диана так надоела расспросами советницам, что те разозлились и даже попросили выйти ее из зала. В полуха, слушая Диану, Василиса быстро переодевалась в новую одежду. Простые синие джинсы с целой кучей карманов — легкую белую рубашку с длинными рукавами и темно-зеленую вязаную безрукавку. «Немного длинновато», — огорчилась Диана, разглядывая Василису. «Дай-ка я подправлю». «Нет-нет», — Василиса испуганно замахала руками. «Я сейчас подверну штанины, и будет нормально». «А, тогда хорошо», — улыбнулась Диана. «Слушай, а чего у тебя пятки грязные такие? Хочу напомнить, что вон там, за этой дубовой дверцей, есть ванна». «Надеюсь, ты не обижаешься на меня? Я правда старалась разузнать о посвящении». «Совсем нет», — замотала головой Василиса. «Наоборот. Диана, я должна тебе столько всего рассказать». «Давай потом. Фея была уже возле дверей. Сейчас быстро идем завтракать, Фэш и так хмурится. И у меня для вас тоже есть сюрприз». Диана загадочно ухмыльнулась и вышла.